также подробно изложены в этой книге. Уже на первой странице утверждалось, что Германа-Австрия должна быть воссоединена с великой германской матерью Родиной и не на экономической основе, а потому что народы одной крови должны жить в пределах одной империи. Восстановление германских границ 1914 года объявлялось недостаточным, и говорилось, что если Германия вообще хочет существовать, она должна существовать в качестве мировой державы и обладать необходимыми для этого обширными территориями. В «Майн кампф» совершенно ясно указывалось, где именно следует искать эти территории для расширения пространства Германии. Поэтому мы, национал-социалисты, совершенно намеренно зачеркнули линию поведения, которой следовала предвоенная Германия в своей внешней политике. Мы положили конец вечному германскому продвижению на юг и запад Европы и обратили наши взоры к землям на востоке. Мы, наконец, положили предел колониальной политике и торговой политике предвоенных времен и перешли к территориальной политике будущего. Но когда мы говорим о новых территориях в Европе сегодня, мы должны главным образом думать о России и о пограничных государствах, подчиненных ей. «Майн кампф» не должна рассматриваться как простое литературное упражнение или как изложение неизменной политики или плана, который не может быть модифицирован. Важное значение этой книги заключается в безусловной ее агрессивной тенденции, которая ясно проходит через все ее содержание. Планирование агрессии. Доказательства, содержащиеся в захваченных документах, показывают, что Гитлер провел 4 секретных совещания, на которых трибунал намеревается специально остановиться в силу того, что они проливают особый свет на вопрос об общем плане и агрессивной войне. Эти совещания состоялись 5 ноября 1937 года, 23 мая 1939 года, 22 августа 1939 года и 23 ноября 1939 года. На этих совещаниях Гитлер сделал важные заявления о своих целях, которые в самых своих формулировках совершенно исключают возможность ошибки. Эти документы, излагающие содержание совещаний, были подвергнуты некоторой критике со стороны защиты. В сущности, их аутентичность не отрицается, но заявляется, например, что они не являются точными стенограммами речей, которые в них записаны, что документ, относящийся к совещанию 5 ноября 1937 года, датирован числом на 5 дней более поздним, чем дата совещания, и что 2 документа, относящиеся к совещанию от 22 августа 1939 года, отличаются друг от друга и не подписаны. Полностью учитывая критику такого рода, трибунал придерживается мнения, что эти документы являются документами очень большого значения и что их аутентичность и достоверность их содержания являются установленным фактом. Они с очевидностью представляют собой тщательную запись событий, которые в них изложены, и именно в качестве таковых они хранились в архивах германского правительства, где и были захвачены. Такого рода документы никогда не могут быть оспорены как выдуманные или даже неточные и искаженные. Они просто излагают события, которые в действительности имели место. Совещание 23 ноября 1939 года и 5 ноября 1937 года. Быть может, будет более целесообразно прежде всего рассмотреть совещание от 23 ноября 1939 года, на которое Гитлер созвал своих высших командующих. Протокол того, что говорилось, был записан одним из присутствовавших. К тому времени, когда происходило совещание, Австрия и Чехословакия уже были включены в состав Германской империи. Польша была захвачена германскими армиями. а военные действия против Англии и Франции все еще находились